«Да что вы-то еще в самом деле?» Парнишка сломался, прикрыл синяк ладонью и едва не расплакался. «А еще ругаются. Спят они. Как под утро на рогах приползли, так еще и не вставали. Мне с порога в репу шасть и в койку». Да, это было неожиданно. Почему-то мастер Певер, субгенерал в отставке, всю дорогу представлялся Сварогу этаким убеленным сединами, увешанным боевыми наградами, ветераном, в тиши кабинета корпящим над мемуарами и учебниками для курсантов, на крайний случай проводящим время за мирными беседами о боевом прошлом с такими же, как он сам, отставниками. Но уж никак не на рогах, приползающим домой к рассвету. «Угу», — несколько ошарашенно сказал он. «Ах, в этом смысле! И что? Долго они обычно почивают?» «Это уж как получится», — ответил парнишка и совсем по-детски утер нос рукавом. «Смотря, чем вечер закончился». «Понятно», — сказал Сварог и повернулся к Кладе. «А это точно тот самый Певер, отставной вояк? Ты ничего не напутала?» «Так кто же еще?» — шмыгнул носом дворецкий. «Другого такого отставного поискать!» Сварог собрался с мыслями. «Ну, генерал не генерал, гуляка или нет, а покойный барон направил его именно сюда, и больше Сварогу покамест податься некуда». Он вновь обернулся к дворецкому и ласково сказал: «А знаешь, отрок, я хоть и святой человек, но в репу тебе, пожалуй, все же дам». «Ты-то за что это?» — угрюмо спросил отрок. «Я сейчас стражу позову». «Ну, пока твоя стража добежит. А дам я тебе в репу по той простой причине, что неприветлив ты спутниками. И дам я тебе в репу потом, если мы вернемся и не застанем хозяина дома, бодрствующего и готового принять гостей. Улавливаешь мысль? Ты уж постарайся. Сделай все, чтоб хозяин был дома и ждал нас. А лошадок мы тут оставим. Ничего? — А если они к вашему приходу не проснутся? — логично обеспокоился дворецкий. — Если не проснутся, придется будить, — твердо пообещал Сварог. — А ты ему вот что. Ты, ежели проснется до нас, передай своему полководцу, что для него есть новости, от которых ему спать вообще навсегда расхочется. Запомнил? — Так чего ж не запомнить? Ну, вот и хорошо. Сварог убрал ногу, дверь закрылась, и он повернулся к Кладе и развел руками. «Дела! И часто наш многомудрый в запой уходит?» «Барон говорил, что как со службы его выгнали, так и куролесит». Сварог вздохнул. «Ну, делать нечего, придется обождать». «Как думаешь, в этой дырявой бочке прилично кормят?» И опять Клади непонятно посмотрел на него то ли со страхом, то ли обреченно. Глава восьмая. Пикейные жилеты местного разлива. Уже по одной вывеске на воротном столбе можно было заключить, что трактир, а точнее постоялый двор, не захудалый. Застывшим флагом простиралась над входом ажурная картина из скованной бронзы. Пенная струя хлещет из пузатой бочки и попадает в распахнутый рот счастливого пьянчуги. Постоялый двор окружал высокий забор из дубовых кольев, который при необходимости легко превращается в первую полосу оборонительных укреплений. прибитые над крыльцом бронзовые буквы, надраенные, как корабельный колокол у хорошего боцмана, складывались в название «Дырявая бочка». Двор чисто выметен, коновесь мало того, что не перекошена, над ней даже сооружен навес, для лошадей приготовлено сено, крыльцо обходится без последствий трактирных драк и прочих пьяных невоздержанностей, за всем чувствуется прочный хозяин и крепкий доход. Имелся и вышибала. Он вроде как дремал на скамеечке за входной дверью, сложив руки на груди. На позвякивание дверного колокольчика приоткрыл один глаз, равнодушно обежал им новых посетителей и опустил века, тем подтверждая, что вышибалу в трактире священниками не удивишь. Сварога заспанный вид трактирного привратника не обманул. Жилистые руки выдавали силу, набитые костяшки, частые тренировки, а в мельком брошенном взгляде полыхнула искра многовечной пристальной оценки. Скорее всего, из бывших наемников. Раз на планете существуют разные государства, они не могут не воевать, а значит, должны быть и наемники. И куда-то же они должны пристраиваться в мирное время. Также никакой ажитации приход священника и юной охотницы не вызвал и у трактирных гуляк. Хоть обижайся. Лениво посмотрели, кто вошел, и снова отвернулись. Да и вообще гуляк заметно больше занимал другое. Они скучились вокруг человека, перед которым на столе лежал портяночного размера лист бумаги. Лист очень знакомого облика, шрифт, столбцы, заголовки, выделенные отступами и толщиной букв. Как не признать газету? Любопытно. Вранье! — кричал кто-то рядом с газетой. Я вам всегда говорил, что Шаттак скупает Нур по кусочкам. Вот еще доказательство. Только Шаттагу на руку подобные сплетни. «Уймись, Хорк!» — перебил крики густой спокойный бас.